деньги. Они не миллионеры, чтобы тратить деньги попусту, то есть на квартплату, газеты, транспорт, развлечения, врачей, моду и прочую нематериальную хрень. Так считают они в своем большинстве. Финансовая граница между старыми и молодыми пролегает в России по ответу на вопрос, какие расходы считать оправданными. Вскормленные советской идеологической кашицей, они подошли к закату жизни стопроцентными материалистами, отказывающимися, однако, признать деньги всеобщим эквивалентом, потому что глядеть на себя сквозь призму эквивалента нет сил, слезы капают. Оттого деньги для стариков сакральны, как грааль, как можно пить из священной чаши, как можно на дрова икону, тратить кощунство. Советский пенсионер, в матрасной нычке которого не залежалось бы 500 долларов, это антисоветский пенсионер. В стремлении к накопительству наши старики удивительно смыкаются с зарубежными мидлами, которые тоже в массе осуждают расточительство и видят богатство не в приобретенных вещах, а в сбережениях. Однако сходство внешнее, ибо западный мидл-класс копит, во-первых, на счастливую старость, то есть возможность натянуть цветастые шорты, кислотную майку и, плюнув в харе молодежной культуре, заколбаситься по миру. А во-вторых, накопление поглощает лишь часть дохода, и доллар не откладывается ценой сидения на каше-затирухе, если она не есть часть особой диеты. У нас же копят либо на «чтобы как у покойников», пресловутые похоронные, либо на «чтобы как у людей», то есть как у знакомых пенсионеров. Я знаю одну даму в годах, вполне себе меломанку, вставными зубами врывающую контрамарку на Гергиева или Тимирканова. У дамы в квартире бьет тонкой струйкой арендный источник дохода, и за последние годы она приобрела приличный телек, стиральную машину, сделала ремонт, при этом музыкальный центр не купила и никогда не купит. Другие старушки на CD не тратятся, а значит, блажь, дурь. А как вам тихое лукавство похоронных средств? Их на похороны — это не чтоб легче тем, кто остался, а чтоб самому лежать не хуже других. Ну кто из пенсионеров заключает при жизни договора на погребение или хотя бы пытается про это узнать? Наоборот, их возмущает мысль о частных кладбищах. Не допустить, чтобы всех в общее дерьмо советских погостов. То есть деньги копятся просто так, вне применения. Сконцентрированная в деньгах витальная энергия страшит. Они действительно не знают, что делать с жизнью.